Глава 23. Чиян. Дверь 206 комнаты широко открылась, и из комнаты вышел красивый молодой парень. В руке у него была дубинка новичка. «Я рад, что ты выжил!» – сказал Юэ. Чиян в ответ посмотрел на него, улыбаясь, а потом сделал шаг и дружно ударил его по плечу. «Юэ, приятель, спасибо!» – сказал он. Чиян знал, что Юэ специально пришел помочь ему. За его спиной Юэ услышал женский голос. «Юэ-чун, это ты? Давно не виделись. Я Джан Синь. Ты помнишь меня?» Перед ним появилась красивая девушка с длинными черными волосами и с улыбкой посмотрела на Юэ. «Джан Синь, рад тебя видеть!» – ответил Юэ. Чиян еще в школе был идолом для девушек. Он был не только красив, но был целеустремленным и спортивным парнем. Насколько ему было известно, тогда же более 10 девушек признались ему в своих чувствах, а две из них приехали за ним в этот университет. Одной из них была Джан Синь. После поступления в университет, популярность Чияна не уменьшилась, но будучи друзьями, Юэ Джун знал, что ему не нравилась ни одна из них. Поэтому он не удивился, когда следом за Джан Синь из комнаты вышло еще 5 девушек. «Надо спешить! Поговорим, когда будем в безопасности!» – сказал Юэ и первым побежал к выходу. Чиян пропустил всех девушек и побежал последним, чтобы защищать их в случае необходимости. Выйдя из общежития, Юэ увидел, что Цзэцэн У изо всех сил отбивается от зомби вокруг автобуса. У входа в автобус уже лежали более 10 трупов, разрубленных ее мечом. Но к автобусу стекались все больше и больше зомби. Сидящие в автобусе были близки к панике. Под давлением наступающих зомби, Цзэцэн У приходилось постепенно отступать к автобусу. С каждым шагом уменьшалось пространство для маневра. Увидев это, Юэ и Скелет сразу бросились ей на помощь и начали быстро отодвигать зомби от автобуса, позволив Цзэцэн У перевести дух. Вскоре из общежития вышли Чиян и 6 девушек и сразу бросились к автобусу. «Мы на месте! Юэ!» – крикнул Чиян, после того, как все девушки расселись в автобусе. «Цзэцэн У, отступай!» – крикнул Юэ, и убив последних зомби, они со скелетом также отступили за ней к автобусу. Как только они забежали в автобус, Чин Яо завела его, и они быстро помчались к выезду из студенческого городка. Пока они ехали, еще сбивали бесчисленное количество зомби, из-за чего автобус постоянно потряхивало. Когда они выехали за территорию университета Джунхай, Чин Яо посмотрела на Юэ Джуна и спросила: «Куда мы направляемся?» «Мы едем на автозаправку Цзаннянь, возле озера», – ответил Юэ. После этого он посмотрел на Чияна и спросил: «Чиян, какой у тебя уровень?» «Глаза восприятия позволяют получать информацию о монстрах, уровень которых не превышает ваш более чем на 5, но вообще не показывает информацию о людях». 4-й уровень», – ответил Чиян. «Посмотри, может тебе это понадобится». Юэ достал книгу с навыком усиления и протянул ему. Заглянув на книгу, Чиян вернул ее обратно. «Нет, не подходит для меня». Убрав книгу, Юэ достал защитный костюм 1-го уровня, который недавно носил сам. «Вот, это тебе поможет». Посмотрев на этот костюм, Чиян сразу же начал его надевать. Он давал защиту от инфекции и по одному пункту характеристик, а это уже немало. Снаряжение, выпавшее из зомби, подстраивается под разных владельцев, тем самым они универсальны и не доставляют неудобств. Пока Чиян переодевался, Юэ достал из рюкзака 2 белые шкатулки и открыл их. Одна из них исчезла и ничего не оставила, в то время как из другой появился белый щит. «Серебряный щит! Снаряжение 1-го уровня. Сила плюс 1. Выдерживает атаки монстров до 15-го уровня. Прочность 20 из 20. Это было классическое оборонительное снаряжение. Юэ примерил щит на себе, помахал им и немного подвигался, найдя его не таким уж и тяжелым. Всего несколько килограмм. «Чиян, возьми этот щит, пригодится!» У Юэ был защитный костюм 2-го уровня. Ему не нужен щит. Чиян молча взял его. Чиян был немногословным человеком, но Юэ ему доверял, и они были лучшими друзьями. В школьные времена они не один раз дрались с другими, стоя спина к спине. Был даже один момент, когда они дрались с 8 известными хулиганами на металлических прутьях. Это был самый опасный бой в их жизни. Если бы не быстро подоспевшие полицейские, они бы так погибли. После того, как они разобрались со снаряжением, Юэ посмотрел на девушек, что были с Чияном. Затем наклонился и вполголоса спросил: Одна из них – твоя подруга? Хоть Юэ и спросил тихо, но девушки, внимательно наблюдавшие за ними, услышали это и навострили уши. Из шести девушек наиболее красивыми и очаровательными были Джан Синь и Ван Тянь. Обе они последовали за Чьяном из их родного города. «Нет», – твердо ответил он. «Если они ему не нравятся, то они действительно ему не нравятся. Он всегда был последователен». Услышав это, все девушки, похоже, расстроились. Автобус быстро мчался по длинной и не слишком широкой дороге, постоянно сбивая зомби. И вскоре они наконец-то прибыли на заправку возле озера. Вокруг не было автомобилей, а значит и зомби должно было быть немного. И действительно, вокруг бродило всего несколько зомби. Все вышли из автобуса и довольно быстро зачистили заправку и ближайшую территорию вокруг. Одетый в защитный костюм Чиян держал в одной руке дубинку, а в другой щит. И стал походить на средневекового воина. Действуя спокойно и осмотрительно, он также принимал участие в зачистке заправки. Они заправили полный бак, быстро погрузились в автобус и поехали обратно. «Куда ехать?» – спросил Чан Яо, выезжая с заправки. «Улица Цзинху, в парковой зоне!» – быстро ответил Юэ. Автобус объезжал брошенные машины, сбивал толпы зомби и вскоре добрался до улицы Цзинху. Когда-то, кажется, в прошлой жизни это была очень оживленная улица. Самая оживленная в этом районе. Поэтому сейчас здесь было много зомби. Чтобы не терять скорость от бесконечных столкновений с ними, Чен Яо постоянно прибавляла скорости. После каждого столкновения множество зомби далеко отлетали. Но вдруг среди них появилось три небольших серо-голубых зомби, которые быстро догнали автобус и запрыгнули на крышу. «С1 зомби! Здесь три скоростных зомби?» Юэ был удивлен, но быстро взял себя в руки и громко крикнул. «Все, будьте осторожны! Девушки, пригнитесь!» Только он это прокричал, как с громким звоном разбилось три окна, и три серо-голубых фигуры проникли в автобус. «Теневой шаг! Активация!» В тот момент, как разбились окна, его глаза вспыхнули. Активировав навык, он метнулся словно пуля к ближайшему зомби С1 и одним взмахом меча отрубил ему голову.